Рама спросил: «О святой, почему тогда желания других не материализуются так, как материализовалось желание Шукры о восхождении на небо?» Васиштха ответил: «Ум Шукры был чист, потому что это было его первое воплощение. Этот ум не был загружен нечистотами предыдущих воплощений. Ум чист, когда в нем все стремления находятся в состоянии покоя. Что бы ни пожелал чистый ум, это материализуется. То, что случилось в этом отношении с Шукрой, возможно для всех остальных. Мир существует в зародышевом состоянии, в каждом отдельном сознании, и становится явным, как вырастающее из семени дерево. Мир таким образом ошибочно воображается каждым индивидуальным сознанием. Мир не возникает и не пропадает. Все это только прихоти заблуждающегося ума. В каждом есть свой необычный мир. Как сны одного неизвестны другим, мир одного человека неизвестен для остальных. Там могут быть и ракшасы, и полубоги, и демоны. Все они – воплощение заблуждающегося ума. Все мы пришли в этот мир из чистой силы сознания, о Рама, и считаем несуществующее существующим. Таков источник творения в бесконечном сознании. Материальность не является фактом, она ощущается в пустоте. Каждый воображает свой собственный мир. И когда эта истина осознается, воображенный мир заканчивается. Этот мир существует только как видимость или воображение, а не потому, что ты видишь материальные объекты. Это похоже на длинный сон или фокус иллюзиониста. Это колышек, к которому привязан слон ума. Ум – это мир, и мир – это ум. Когда одно осознается неистинным, пропадают оба. Когда ум очищен, он отражает истину, и нереальный кажущийся мир пропадает. Ум же очищается постоянными размышлениями об истине. Рама спросил: «Как в уме Шукры возникла последовательность рождений и остальных событий?» Васиштха ответил: «Это отец рассказал Шукре о последовательности рождений. И это обусловило ум Шукры, который вообразил в себе разрастание этой обусловленности. Только полностью очищенный от обусловленностей ум может вернуться к своей изначальной чистоте. И этот чистый ум ощущает освобождение. Разнообразие, которое мы видим в этом создании, о Рама, только кажущееся. Эволюция или инволюция имеют своим источником и целью единое бесконечное сознание. Во время эволюции в едином бесконечном сознании проявляется кажущееся многообразие в соответствии с понятиями, которые появляются в этом сознании. Некоторые из этих понятий смешиваются и приводят к появлению бесконечных вариаций этого многообразия. Некоторые не перемешиваются. Но на самом деле все эти понятия проявляются в каждом атоме существования. И эти атомы существуют независимо друг от друга. Тотальность всего известна как абсолютный Брахман. Каждый индивидуум видит только те объекты, которые укоренились в его собственном уме. Когда идеи в уме не приносят результатов, в уме происходят изменения, а затем следует последовательное рождение, чтобы согласовать эти идеи и желаемые результаты. Эта психологическая взаимосвязь создает убеждение в реальности тела, рождений и смертей. Когда это убеждение отброшено, воплощения прекращаются. Только из-за забывания истины возникает неразбериха в вопросах реального и нереального. Очищением жизненной силы, дыхания и знанием того, что находится вне этой жизненной силы, человек достигает знания всего познаваемого, понимания механизмов ума и основы последовательных рождений. Сущность всех живых существ проходит через три состояния: пробужденное, состояние сновидения и глубокого сна. Они не имеют никакого отношения к телу. Мудрый, вышедший за состояние глубокого сна, возвращается к истокам. Но глупец, который не выходит, ловится в ловушке жизненных циклов. Так как сознание бесконечно, человек переходит из одного жизненного цикла в другой, или даже в другой мировой цикл. Такие творения бесконечны. Одно появляется в другом, как шкурки в стебле бананового дерева. Конечно, очень глупо сравнивать Брахмана с чем-то. Надо вопрошать о истинной беспричинной причине всех субстанций, которая вне всех таких причин. Только это и стоит познавания, потому что только это существенно. Надо ли познавать несущественное? Васиштха продолжил. О Рама! Дерево вырастает из семени, разрушив семя. Но Брахман создает этот мир без разрушения себя. Дерево – мир, появляется, хотя семя, Брахман, остается неизменным. Потому невозможно сравнить несравнимый Брахман с чем-либо вообще. Дерево и все остальное – определяемые субстанции, а Брахман – существо, не имеющее ни имени, ни формы. Только Брахман становится всем, что кажется таким разнообразным. Но с другой точки зрения, он ничем не становится, потому что он вечен и неизменен. Поэтому ничего невозможно предположить о Брахмане. Невозможно сказать, что он не стал всем. И невозможно сказать, что он стал всем. Когда сознание видится как объект, тогда не осознается тот, кто видит. Пока воспринимается объективная вселенная, не воспринимается бесконечное сознание. Когда ты видишь воду в мираже, ты не воспринимаешь поднимающийся горячий воздух. А когда ты воспринимаешь горячий воздух, ты не видишь воду в мираже. Когда истина одно, другое иллюзорно. Глаза, которые видят все объекты в этом мире, не видят себя. Пока ты придерживаешься понятий объективности, высшее сознание не воспринимается. Брахман тонок и чист, как пространство. Его невозможно осознать никакими усилиями. Пока видишь то, что видишь, с внутренним чувством, что это объекты восприятия, до сознания Брахмана еще далеко. Когда отказываешься от разделения между наблюдателем и наблюдаемым, когда и то, и другое видится как нечто единое, только тогда осознается истина. Нет такого объекта, который бы совершенно отличался от субъекта. И субъект сознания не может быть увиден как объект. Поистину, только субъект и видится как то, что видится. Других объектов восприятия нет. Опять же, если субъект или сознание единственное, что здесь есть, тогда, конечно, он даже не субъект наблюдения и не наблюдатель. В таком видении нет разделения. Как сахар становится разнообразными сладостями, не теряя при этом своей естественной сладости, так это бесконечное сознание визуализирует себя как все это бесконечное разнообразие, никогда не теряя своей сущности. Нет никакого предела проявлениям этого бесконечного сознания. Васиштха продолжил. Каждое ограниченное сознание ощущает в себе что-нибудь, и оно ощущает это в себе с помощью собственной жизненной силы. О Рама, узри оком собственной внутренней мудрости истину, что в каждом атоме существования существуют бесконечные кажущиеся миры. В каждом уме, в пространстве, в каждом камне, в пламени огня и в воде существуют бесконечные кажущиеся миры, как масло существует в семени горчицы. Только когда ум становится абсолютно чистым, он становится чистым сознанием и потому единым с бесконечным сознанием. Этот кажущийся мир – только длинный сон, который проявляется повсюду, будучи воображением Творца Брахмы и всех остальных. Объекты, воображенные во сне Творца, переходят из сна в сон, из воплощения в воплощение, создавая таким образом иллюзорную твердость и плотность этого кажущегося мира. Эти сновидения, однако, в самом сне кажутся настоящими. В каждом атоме есть самые разные потенциальные ощущения, так же как семя содержит в себе разнообразные части дерева. В каждом атоме существования есть бесконечное сознание, и оно неделимо. Поэтому откажись от всех своих понятий о разнообразии или единстве. Время, пространство, действие и материя – это просто разные аспекты единого бесконечного сознания. И сознание ощущает их в себе. Случается ли это в теле Творца Брахмы или в теле червя? Частица сознания – когда достигает полностью выросшего состояния тела, ощущает свои собственные свойства. Кто-то воспринимает объекты, как будто они вне его, потому что бесконечное сознание вездесущее. Другие воспринимают все внутри, попеременно то развиваясь, то деградируя. Некоторые переходят из одного сновидения в другое, блуждая в этом кажущемся мире. Редкие обнаруживают, что кажущийся мир, видимый в них самих, иллюзорен. И только единое бесконечное сознание вечно истина. Благодаря этому сознанию мир воспринимается ограниченным индивидуальным сознанием. И существуют индивидуальные сознания в индивидуальных сознаниях до бесконечности. Когда осознается истина, происходит освобождение от иллюзии. В то же время стремления к удовольствиям утончаются. Это является единственным доказательством мудрости. Нарисованный горшок с вареньем не содержит варенья, и нарисованный огонь не имеет огня. Изображение девушки не сама девушка. Мудрые слова – это только слова, а не мудрость, если они не подтверждаются отсутствием желаний и раздражения. Васиштха продолжил. Исток всех ограниченных сознаний, абсолютный Брахман, существует повсюду, а в индивидуальных сознаниях существуют бесчетные другие индивидуальные сознания. Это так, потому что вся Вселенная полностью наполнена единым бесконечным сознанием. О чем бы ни думало появившееся индивидуальное сознание, оно скоро приобретает именно эту сущность. Кто привержен богам, достигают состояния Бога. Кто поклоняется полубогам, достигает их. Те, кто размышляют об абсолютном Брахмане, становятся Брахманом. Поэтому не стоит поклоняться ограниченному, обусловленному или конечному. Созерцая формы Апсары, Шукра потерял свободу. А когда он осознал чистоту своего сознания, являющегося бесконечным, он в то же мгновение освободился. Рама спросил: «О святой, молю тебя, расскажи мне об истинной сущности состояния пробуждения и сновидения. Что представляет из себя состояние бодрствования и как возникает сновидение или заблуждение пробужденного состояния?» Васиштха сказал: «Состояние, которое продолжается, называется пробужденным, а то, что временно, — сновидение. В период сновидения оно приобретает характеристики состояния бодрствования. И когда состояние бодрствования воспринимается как приходящее, оно приобретает характеристики сновидения. Во всех остальных отношениях это одно и то же. Когда в теле движется жизненная сила, органы мысли, слова и дела выполняют свои функции. Они как бы выходят навстречу своим объектам восприятия в соответствии с неверными понятиями в уме. Эта жизненная сила воспринимает разнообразные формы внутри себя. Из-за того, что это восприятие кажется длительным, оно называется пробужденным состоянием. Но если жизненная сила не отвлекается умом и телом, она остается в спокойствии в сердце. В нервах тела нет движения сознания, и жизненная сила не заставляет работать органы чувств. Сознание, пробужденное даже в состоянии глубокого сна, которое является светом, оживляющим бодрствование и сновидение, есть трансцендентальное сознание или турия. Когда семя невежества снова разрастается, возникает первая мысль. Мысль «я есть». Потом человек воспринимает мысли формы внутри ума во время сновидений. В это время внешние органы чувств не работают, но внутренние чувства функционируют и возникают внутренние ощущения. Это состояние сновидения. Когда жизненная сила снова активирует органы чувств, снова происходит пробуждение. Васиштха продолжил: Я описал состояние ума только для того, чтобы ты понял сущность ума. В этих описаниях нет другого смысла. Ум принимает форму того, о чем он напряженно думает. Существование, несуществование, приобретение и отказы от чего-либо – это просто настроение ума. Рама спросил: «Если ум является всем, как он может как-либо загрязниться?» Васиштха ответил: «Это прекрасный вопрос, Рама, но для него сейчас неподходящее время. Когда ты выслушаешь то, что я тебе скажу, этот вопрос сам станет для тебя совершенно ясным. То, что ум нечист, является опытом каждого, стремящегося к освобождению. В зависимости от точки зрения, все описывают это по-разному. Как ветер, касаясь разных цветов, обретает их запах, так и ум, придерживаясь различных понятий, обретает их настроение, создает подходящие тела, и когда энергия активирует чувства, наслаждается результатами собственных понятий. Ум дает пищу для функционирования органов действия. Ум является действием, действие является умом. Они подобны цветку и его запаху. Убеждения ума определяют действия, и действия укрепляют убеждения. Ум любого привержен правильному поведению, богатству, удовольствию и свободе. Но каждый имеет разные определения для всего этого и убежден, что его определение – истина. Так, последователи Капилы, ведантисты, джайны и другие уверены, что их путь – единственно верный путь к освобождению. Их философии – выражение их опыта, который есть результат их практики, соответствующий убеждениям их ума. Рама, не свобода, это только понятие об объекте. Это понятие является майей или невежеством. Это катаракта, которая делает человека слепым к солнцу истины. От невежества появляется сомнение. Сомнение понимает, и это понимание искажено. Подходящий в темноте к львиной клетке опасается, даже если клетка пуста. Так глупец думает, что он заточен в это пустое тело. Понятия «я» и «мир» — только тени, не истина. Только такие понятия создают объекты, и эти объекты не являются ни истиной, ни ложью. Поэтому, Рама, оставь понятия «я» и «это» и утверждайся в истине.